спросила Зося сквозь слезы. «Как давно я не читал никаких книжек!» — вздохнул он. «А откуда это про царапину?» «Не помню», — стараясь сдержать слезы, сказала она, — «понятия не имею». И попросила: «Возьми меня к себе, пожалуйста, я не могу больше». «Куда?» — кусая спекшиеся от жара губы, осведомился он. «На свой фронт». «У меня нет своего фронта», — как бы сострил он. «Понимаешь, Зосенька, никакого у меня своего фронта нету». «Не смешно», — сказала она. А он и не собирался говорить смешное и не острил. Он сказал правду. Он всегда и говорил правду или не говорил ничего. «Это невыносимо страшно», — прошептала она. «Я не могу больше с тобой расставаться». «Дело, Зосенька, идет о жизни и смерти человечества», — облизывая пересохшие губы, словно читая книгу, ровным голосом заговорил он. «Тяп и тутушек, не говоря о баликах, уничтожают тысячами в газовках, в газовых камерах. Можете вы это себе представить, любящие матери и обожающие жены? Быть или не быть человечеству на земле? Так вопрошал старик Шекспир». «Но почему именно ты?» — спросила она то, что спрашивали жены. «Потому что все», — едва слышно ответил он. В этот бесконечно длинный вечер Штуб дважды терял сознание, и дважды она видела серьезные, даже непроницаемые лица докторов. Во второй раз Штуба увезли в операционную. Тогда-то, после двухчасовой операции, и услышала Зося страшное слово «скончался», произнесенное хирургом в конец истерзанным усталостью и сознанием своего бессилия. И тогда же, еще через несколько часов, случившаяся в том госпитале какая-то экспериментальная оживительная бригада вернула Августа Яновича с того света. «Перестаньте, пожалуйста, разговаривать», — велел ей главный доктор. «Ему нельзя волноваться. Посидите тихонечко с ним, пусть дремлет, пусть вас даже не замечает». Нигде его ранили, никак это произошло, никто тут не знал, а он, разумеется, не говорил. Через несколько дней, когда ему полегчало, Зося застала в его палате чем-то страшно подавленного, огромного усатого капитана с забинтованной головой. Еще за дверью она услышала, как тот в чем-то извинялся и каялся простуженным насморочным голосом. «Отцепитесь, капитан», — сказал в ответ Штуб. «Я же не тот идиот, который способен подумать, что именно вы, Крахмальников, желали моей смерти. Мне кажется, вы должны были обрадоваться, увидев меня. Но я вас не узнал. А я вас сразу узнал по огромности и по голосу. Но вы не подумали же, что я мог подумать в эти секунды? Только то, что вы не знаете, кто я и зачем ползу из их расположения». И, весело переменив тему, Штуб сказал: «Познакомьтесь, капитан, это Зося, капитан Крахмальников Илья Александрович. Могу вам передать привет от вашей супруги и, кажется, Саши, Алеши», — поправил Крахмальников. «Моего сына зовут Алешей». «Мы там вместе в эвакуации в Белом Лагу», — рассказала Зость. «Там очень хорошо и с питанием, и с жильем, и народ местный очень приветливый, вообще прекрасно». Штуб добавил: «Не хуже, чем в мирное время». «Конечно, трудности бывают», — сказала Зося. «Но они не характерные», — помог ей Штуб. «Как правило, все отлично, как исключение — хорошо». Он пожал руку Крахмальникову и сказал довольным голосом: «Я рад, что встретил вас именно здесь». «А где вы предполагали меня встретить?» — раздражился капитан. «Не злитесь. Вы же понимаете мою мысль». Когда Крахмальников ушел в свою палату, Зося почти дословно повторила фразу Штуба: «Кто же ты, Август, и зачем полз из их расположения?» Штуб посмотрел на жену долгим веселым взглядом. «Я военный разведчик», — сказал он, — «и полз из фашистского расположения». Опять Штуб не соврал. Все было почти так. Почти совершенно так. кушали?» — спросил он, погодя.